10:25. По счастью, сама синагога находится в другой пожарной зоне, и там огнетушители не срабатывают. Прихожан быстро эвакуируют, они, в отличие от нас, не промокают до нитки. Под потоками низвергающейся с потолка воды Филипп хватает еще не погасший окурок и уверенно, без раздумий, заглатывает его целиком. Видно, ему не впервой косяки глотать. Коридоры мы тоже пробегаем под душем и, наконец, выбираемся до двустворчатой двери, что ведет в вестибюль. Через вертикальные стеклянные оконцы в верхней части двери видна толпа, которая постепенно выплескивается из вестибюля на лужайку. «Ведем себя, как ни в чем не бывало», — командует Пол. «Главное — смешаться с толпой». Звучит, на наш взгляд, разумно. Где уж нам, накурившимся травки до отупения, сообразить, что три мужика в насквозь промокшей одежде будут выделяться в любой толпе? В вестибюле кондиционер гоняет волны холодного воздуха, и меня начинает знобить. Оставив на вешалке потяжелевшие от воды таллиты, мы выходим на улицу и скоро оказываемся на стоянке, прогретой предполуденным солнышком. «Что вы натворили?» — набрасывается на нас мать еще издали, сердито цокая шпильками. Венди, радостно предвкушая развлечение, спешит следом. «Ничего мы не творили», — безмятежно отвечает Филипп. «Ложная тревога». «Да вы на себя-то посмотрите!» «Мальчики, от вас разит, как на тусовке в общаге!» — Венди морщит нос. «Вы курили траву?» — гневно вопит мать. «В синагоге?» «Ну что ты, мам, нет, конечно», — отвечает Пол. «И не думали», — поддакиваю я. «Да кому она нужна?» — подхватывает Филипп. С воем подъезжают пожарные машины. «Тьфу ты, черт!» — восклицает Пол. Побелев от ярости, мать облокачивается на капот и заявляет. «Я вас плохо воспитала». «Самокритика — великая сила», — отзываюсь я. «Может, пора сматываться?» Но тут из толпы выныривает хмурый, багровый от злости стояк и размашистым шагом направляется к нам. «Пол!» — ревет он. «Какого черта?» Пол пожимает плечами. «Сработала сигнализация, похоже, ложная тревога». «Ага, так я и поверил. А почему вы мокрые, все трое, и больше никто?» «Уж такая неделя выдалась», — вставляю я. Стояк делает шаг, приближается к Полу вплотную. «От тебя шмалью несет». «Ты знаток, спорить не буду». С минуту друзья детства смотрят друг на друга, не мигая, и отводят глаза. Правила у нынешней игры новые. Стояк вздыхает. «Ребята, валите-ка вы отсюда», — говорит он, — «пока копы не приехали». «Хорошая мысль», — подхватывает Венди. «Садись в машину, мам, я поведу». «Спасибо, дружище», — говорит Пол, хлопнув стояка по плечу. «Катись», — шипит тот. «Спасибо за все», — я пожимаю руку Равину. «Хорошего шабеса». «Ага, стояк», — вторит Филипп, — «спасибо тебе». Стояк смотрит на Филиппа испепеляющим взглядом. «Не смей называть меня стояком», — отчеканивает он. Филипп переводит на меня лукавый взгляд, а я в ответ сигналю. «Не делай этого, умоляю, не делай». «Прости, стояк», — внятно произносит Филипп. Стояк бросается в драку, но Пол перехватывает друга за обе руки и разворачивает, что-то шепча ему на ухо. А я тащу Филиппа к маминому джипу. «Господи, Филипп, когда повзрослеешь-то? Тогда я буду уже не я», — отвечает братец и тихо ржет. Венди ободряюще улыбается нам из-за машины. «Гореть вам в аду, мальчики, так и знаете».